Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Дэвид Ричо. Как быть взрослым в отношениях. 5 ключей к осознанной любви. Перевод с английского Екатерины Петровой. Читает Андрей Курилов. Предисловие. Аудиокнига «Как быть взрослым в отношениях» посвящена тому, чем мы занимаемся всю жизнь — взаимодействию с окружающими людьми. Дэвид Ричо дает деликатные и точные рекомендации, будто бы вы сидите на его лекции в аудитории или по-дружески беседуете. Вооружившись практиками осознанности и сострадания, вы вступаете на путь, который приводит к самопознанию, счастью и близким отношениям. Осознанность — древний вид медитации, который помогает расстаться со страхами, с потребностью все контролировать и отстаивать собственную правоту, с ожиданиями, представлениями и предвзятым отношением. Вы сможете вернуться к настоящему моменту и научитесь принимать жизнь такой, какая она есть. Осознанность в отношениях позволит увидеть себя и других трогательно беззащитными и способными к искренней любви. Практика милосердия помогает нам понимать окружающих и сострадать им. Мы учимся любить всех вокруг, даже тех, кто нам безразличен и неприятен. К романтическому союзу двух людей постепенно присоединяется все население планеты. Как пишет Дэвид в своей книге, мы можем сознательно принимать любовь и дарить ее другим людям. Клиенты часто спрашивают меня, как при таком объеме любви и позитивной энергии не потерять тягу к самосовершенствованию? Мы с моим мужем Гаем называем это задачей высшего предела и наивысшим человеческим испытанием. Дэвид Ричо рассказывает о том, какие потоки любви циркулируют внутри нас и между нами. Он проложил маршрут от любви личной к любви вселенской. Описанные в аудиокниге «Духовные практики» не приложение к психологии, а ее полноправная часть. Автор предлагает принципиально новый подход к самосовершенствованию. В его основе практическое духовное развитие, основанное на сокровищах радости, дружбы, мира, сокрытых в пространстве будней, как писал поэт Тед Лодер. Описанные в аудиокниге примеры и практики, меняющие взгляды и поступки, поддерживают слушателя на этом пути. Мы все равны на нем. Четкие ориентиры ведут нас к жизни, полной сострадания, благодаря которому мы, наконец, дорастем до того, чтобы заботиться друг о друге и о нашем общем доме. Отношения способствуют не только личному развитию, но и эволюции всего человечества. Приглашаю вас окунуться в это море возможностей. Кэтлин Хендрикс, доктор философии.